Восьмое. Фарисейско-саддукейская ветвь. Но вернемся к нашему предмету каинитской цивилизации. На сравнительно длительный период времени победное шествие цивилизации Каина по нашей планете было приторможено. В литературе этот период истории чаще всего называют «средними веками». Однако цивилизация Каина никогда не исчезала с лица земли. После пришествия Христа на землю, его распятия и вознесения четко обозначился последний период развития цивилизации Каина – фарисейско-саддукейский. Самое удивительное, что фарисеи и саддукеи – потомки праведных Авраама и Евера, тех патриархов, от которых началось то ответвление человечества, которое принято называть древними евреями, богоизбранным народом, первыми последователями монотеистической религии в послепотопном мире. История еврейского народа – ярчайший пример того, что праведность и святость предков не гарантируют праведности и святости потомков. Священник Даниил Сысоев пишет в этой связи: «Если Евер отказывался строить башню, то его потомки возглавляют процесс ее восстановления. Если он сохранил язык богообщения, ибо жил молитвой, то его потомки заявляют, что им трудно дается молитва после Шоа, уничтожения евреев нацистами. Если он перешел реку и своей верой оправдался, то мнимые евреи, отказываясь признать пришедшего Мессию и принять святое крещение, теряют право на это славное имя». Следует отметить, что предпосылки для перехода к этому периоду закладывались еще за несколько веков до пришествия на нашу землю Иисуса Христа. Но все это делалось тайно и прикрывалось лукавыми заверениями в верности закону Моисея и пророкам. Фарисеи и саддукеи, духовные вожди потомков Евера, Авраама и Моисея, сбросили свои маски и открыто показали свою богоборческую сущность, когда они распяли Сына Божия Иисуса Христа, Мессию, которого еврейский народ ожидал на протяжении многих веков, а также выступили гонителями первых христиан, то есть тех иудеев и язычников, которые поверили в Христа Спасителя. Подспудное развитие фарисейско-саддукейской цивилизации началось еще задолго до Христа, примерно 2500 лет назад. То есть фарисейско-саддукейский период как бы накладывается на хамитский период. Носители хамитской языческой культуры начинают активное инфицирование богоизбранного народа. В VI-V веках до нашей эры вожди еврейского народа оказались в вавилонском плену, и под влиянием вавилонского чернокнижия, оккультизма и магии начали вносить серьезные коррективы в религию древних евреев, Пятикнижие Моисеева и книги пророков. Эти искажения и отклонения нашли свое отражение в Талмуде и еврейском учении Кабале, которые стали создаваться еще во времена пребывания еврейских вождей на берегах Вавилона. Никак нельзя согласиться с теми, кто утверждает, что еврейская каббала начала складываться лишь после разрушения Второго Иерусалимского храма, когда евреи оказались в изгнании. Забегайло, ссылаясь на дореволюционного автора Бутми, справедливо пишет: «В вавилонском плену иудеи создали свою секту каббалистов. Они считали, что обладают высшим знанием, преданием, полученным от Иеговы. По их мнению, Иегова передал эти знания через своих ангелов — Адама, Сима Исаака, Моисея и Давида. А в первом веке нашей эры эти знания иудеи изложили письменно в книге Зогар, основной части Каббалы. Однако на деле знания, имеющиеся в Каббале, получены не от единого Бога, не через откровение, как это в Библии у Моисея, но от людей, языческих жрецов и стоящих за ними демонических духов. Само фарисейство, кстати, также берет свое начало от вавилонского плена. Спаситель во время своего земного служения постоянно обрушивался именно на фарисеев, которые под личиной внешнего благочестия старались повести за собой по гибельному пути других людей. Их тайное знание Каббала было не просто философией, а откровенным богоборчеством. Бутми отмечал, что в каббалистическом учении Бог отождествляется и сливается со всей природой Вселенной. То есть это типичный пантеизм. Далее каббалисты стирают грань между добром и злом. Это, в свою очередь, становится оправданием разврата и других пороков. Человек, следующий по пути каббалы, неизбежно становится добычей бесов. Важной чертой идеологии еврейских вождей каенитов с этого времени стало положение о завоевании мирового господства. Постановка такой цели была логическим продолжением борьбы каенитов с Богом. Через установление власти над всем миром они надеялись полностью заместить Бога. Богоизбранный еврейский народ на протяжении нескольких веков как бы находился на развилке мировой истории, выбирая между путем Авеля и путем Каина.